Глава 5. В тот же час, когда происходила на пряжке дуэль, жандармский ротмистр Михаил Валентинович Удуев по всем правилам полицейского ремесла обложил один дом в Литейной слободе. На счастье, полицейский агент, приставленный к беглому в лохматой шапке, оказался опытным и проследил каторжного до самого места. Теперь, зная, где прячется убийца, Удуев поставил себе задачу взять его непременно живьем. Гнилой двухэтажный барак, раньше используемый купцами воскресенскими под мыльно-свечные склады, стоял достаточно удобно. Не привлекая полиции к делу, барак силами жандармерии окружили со всех сторон. Удуев приказал стрелять при необходимости, но так, чтобы не убить сразу. Он был так заинтересован в удаче дела, что позволил себе с подчиненными даже некоторую чисто суворовскую фамильярность. «Для дознания мерзавец нужен. Знает много», — объявил он. «Если не допросить, то главный злодей между пальцами утечет». За прошедшие несколько дней Удуев собрал на Ивана Кузьмича столько материала, что, имея хоть половина собранного вещественное подтверждение, можно было бы и двух владетельных князей насмерть по суду запороть. Но, увы, все это были только слухи и, может быть, домыслы. Жуткие, кровавые, жестокие домыслы, совсем не похожие иногда на анекдот, но, увы, не имеющие ни одного конкретного доказательства. Рассказывали, например, что у себя в поместье Иван Кузьмич устроил весьма оригинальное право первой ночи. Сразу после венца, не дожидаясь сумерек, молодых приводили на специальную площадку перед особняком, заставляли раздеться и публично любить друг друга. В момент, когда раздавался сокровенный тяжелый вздох по знаку хозяина, наблюдающего за происходящим с балкона, вступал палач. Он выходил, одетый в длинный кожаный фартук с нагайкой, и некоторое время, распаляясь, только смотрел. По следующему знаку он начинал пороть несчастных молодых супругов. Говорили, что подобные пытки барин учинял над своими людьми вне зависимости от времени года. Будь то мороз в 40 градусов или летняя жара, двое супругов одинаково катались в крови под быстрой плетью жестокого палача. Но более всего Удуева поразила история с охотой. Много свою жизнь Михаил Валентинович слышал о том, как скучающие помещики бывало травили борзыми человека, случалось, заставляли крепостных баб щеночков грудью выкармливать, но то, что рассказывали про Ивана Кузьмича об Урсу, не шло ни в какое сравнение по лютости. Говорили, что устраивалась охота мужиков на баб. Подбирали человек 10 мужиков с хорошими зубами и способных бегать, надевали на них ошейники, и, подобно как с собаками травят зайца, отравили мужиками этими выпущенную вперед голую бабу. Самое страшное заключалось в том, что, настигнув свою жертву, мужики должны были закусать ее до смерти. Бить не позволялось, только крутить руки, можно прижать к земле и кусать. А кто кусать не станет, тому прямо после охоты столько палок выйдет, что навряд ли к следующему Рождеству оклемается. Все эти слухи очень редко достигали светского общества и расходились между мещан. Именно поэтому потребовалось ротмистру время, чтобы составить сколько-нибудь полную картину. Молва превращала новгородского Ивана Бурсу в чудовище, и, конечно, поверить всему, что рассказывали, было невозможно. Но Михаил Валентинович имел уже несколько мертвых тел, доказывающих со всей определенностью, что злодей оказался в Петербурге вовсе не напрасно, что он здесь теперь потому, что нужно ему скрыть какие-то следы своих преступлений. Кроме того, выходило, что Иван Бурса прибыл в северную столицу не сразу, а пустил вперед своего наемного убийцу. Потому-то взять Клейменова живьем и пыткой вырвать у него всю правду было для ротмистра Удуева делом чести. Ни снега, ни ветра в 6 часу. Темнота. Редкие ледяные звезды на небе. Окружив двухэтажный барак, ротмистр уж хотел идти ломать двери, но замер и сделал знак остальным не двигаться. К дому приблизились двое. Осторожно постучали, внутри вспыхнул свет, дверь отворилась, двое вошли. «Вот теперь», — сказал Удуев, выходя из своего укрытия, оголяя саблю, — «теперь будет в самый раз, теперь все в сборе». Но жандармы даже не успели приблизиться. Когда изнутри послышался шум драки, душераздирающие вопли и сабельный звон. Удуев бегом кинулся к дверям, они оказались открыты, пнул сворку сапогом и оказался внутри дома. В жидком свете нескольких коптилок ротмистру предстала странная картина. На полу подле опрокинутого буфета лежал распростершийся мертвец с перерубленной шеей. Другой мертвец сидел возле стены, в открытых глазах плескались отраженные огоньки лампадок, а посреди небольшой комнаты замер с обнаженной окровавленной саблей в руке приятной наружности молодой человек.